Из каких фигур состоит Земля? Конфигурация любой формы создается не из условия ее красоты, а из условия оптимальной функциональности при участии в определенных процессах. Но ей всегда старались придать эстетический вид. Форма нашей планеты на тонком плане не круглая, а выглядит намного сложнее, чем какой-либо промышленный комплекс, хорошо известный нам. Сложность ее построения обусловлена функциональной деятельностью планеты, которая не остается неизменной, а постоянно со временем изменяется, достраивается и перестраивается. На физическом плане Земля представляет собой немного сплюснутый с полюсов шар или геоид. Строение недр известно ученым только до глубины 20-30 километров, что очень мало по сравнению с диаметром планеты. А далее, из-за высоких температур ядра и мантии, изучение для человека невозможно, поэтому далее строятся только гипотезы об ее внутреннем строении. А об энергетическом строении и говорить не приходится. До этого еще никто из ученых не дошел. Они только все приближают к хорошо известным им понятиям. Ученые-исследователи, изучая строение планеты, находят в ней множество хорошо известных им из математики геометрических фигур и форм. Октаэдр, тетраэдр, сферы, треугольники, многогранники и так далее. Все геометрические фигуры на самом деле входят в конструкцию планеты. Часть из них строится планетой на основе программы, как строится, допустим, костный скелет человеческого тела на основе его генного кода, а часть строится сутями искусственно. Эти и прочие фигуры были придуманы и рассчитаны для физического мира и только для него. В энергомирах другие формы. Человек конструирует вокруг себя только то, что создано высшими творцами. Он разбирается в той машине, которую создали другие, и подстраивает найденные конструкции и детали под свои понятия. При этом все создаваемое должно определенным образом меняться во времени, так как планета является развивающимся организмом. Проект его творения создает максиформу в гармоничном соединении ее с четырьмя средами – твердой, жидкой, воздушной и огненной. Конструкция Земли должна была объединить разные типы материи. А это требует конкретного, а не произвольного построения. Каждая геометрическая фигура по-особому работает с энергиями. Сама ее конфигурация уже задает определенную функцию. На энергетическом плане Земля представляет собой некую ячеистую структуру, составленную из множества таких же энергетических мини-объемов или многогранников. Граней у этих многогранников от 12 до 24. По этой причине у нас 12 месяцев. Каждый энергетически работает на свой мини-объем. В контактной группе должно быть 12 человек. У Христа 12 апостолов. Знаков зодиака 12, в сутках 2 раза по 12. Счет люди вели раньше на дюжины по 12. Столовые наборы содержали по 12 предметов, тарелок, ложек и так далее. При этом данные многогранники строятся и объединяются между собой таким образом, что между ними не остается пустых пространств или промежутков. То есть все грани одного объема являются смежными гранями других объемов. И число граней в объеме подбирается таким образом, чтобы строго вписать данный объем в уже имеющиеся грани данного построения. Все это получается чисто механически и автоматически, так как за этим построением следят сути закона кодовых числозначений, которые и определяют форму и количество последующих присоединяемых энергообъемов. И в конце концов получается некоторая конструктивная конфигурация, которая состоит из разного количества неоднородных конструктивных элементов, связанных тем не менее в единый энергообъем кодовыми числозначениями, входящих в него мини-объемов. Планета формируется не изолированно сама по себе, а сразу ее энергоканалы подключаются к звезде и другим объектам планетарной системы, так как осуществляется их совместная работа. В нашей Солнечной системе Земля канально подключена к Солнцу и планетам данной системы. Вся планетарная система сразу начинает работать во взаимодействии множества связей, как единая конструкция. После того, как построение одного этапа завершено, строится следующий объем, конфигурацию которого определяют те базисные накопления, которые произвела планетарная душа за определенный промежуток времени. Конечно, не видя данной постройки, трудно сказать что-то о ней и даже представить себе что-то подобное. Однако, при достаточно развитом воображении все это представить вполне возможно. Многим высшим сутям Земля из космоса видится в виде спиралевидной галактической структуры, состоящей из миллиардов и миллиардов маленьких звездочек, которыми являются люди. У каждого человека также своя конфигуративная постройка, а все вместе люди образуют нечто общее, похожее на большую сеть-паутину на поверхности земного шара. Там, где людей больше, эта сеть гуще, плотнее, а где реже, там она менее плотная. И все это входит в общую энергобазу планеты. Так что разные существа видят нашу планету в совершенно непохожих внешних формах, поэтому трудно говорить о целостном ее строении, так как каждый видит только часть чего-то общего, пребывающего в одном измерении. А планета существует во множестве измерений, и каждая имеет свое конкретное строение. Но будем рассматривать те строительные элементы, которые известны и понятны человеку на данном уровне его развития.